и у него был преданный ему прекрасный товарищ, тоже спортсмен. И вот мы, пацаны, стоим как-то и смотрим, как во дворе мужики играют в домино. И тут из подарки выходит Васька со своим товарищем. Оба задумчивые, ни на кого не обращают внимания. Один из игроков окликает: «Здравствуй, Вася!» Его все любили во дворе, он был честным и скромным парнем. Вася обернулся и как-то рассеянно сказал: «А может быть, и прощайте, я еще не знаю». Никто, конечно, не обратил внимания на эту проходную реплику. А ребята вошли в подъезд, где жил Васька. Отец у него работал проводником на поездах дальнего следования, мать где-то служила, так что парнишка был предоставлен самому себе. О чем ребята там говорили, неизвестно. Обо всем стало известно позднее. На другой день они пришли на стадион и рассказали своему тренеру, что влюбились в одну девушку. И будет честно, если один из них уйдет из жизни. А Васькин приятель добавил: «Еще честнее будет уйти из жизни вдвоем. Мы уйдем вместе». И тренер не принял их слова всерьез. Мальчишки. А ребята между собой решили действительно уйти из жизни вдвоем. Взяли наган. А тогда это была не проблема найти наган, впрочем, как и сейчас. Зашли к Ваське в квартиру, положили в шапку две бумажки с номерами и стали тянуть жребий. Первый номер достался Васькиному приятелю. Тот взял наган и вышел в другую комнату. Скоро Васька услышал выстрел и открыл дверь в соседнюю комнату. Его друг лежал мертвый, с дыркой в виске. И тут Васька струсил. Даже не то, что струсил. С ним случился шок. Он лег рядом со своим другом и вырубился. А когда утром очнулся, пришел на стадион и все рассказал тренеру. Потом приехала милицейская бригада и убедилась в том, что действительно это было не убийство, а самоубийство. Девушку, из-за которой ребята стрелялись, я не видел, но думаю, что она была прекрасна для них. Вот такие случались страсти по Шекспиру. Правда, скоро вся Васькина семья переехала. Родители боялись, как бы сынок все-таки не выполнил свое обещание, ведь здесь все ему напоминало о несдержанном другу слове. Больше я этого Ваську не видел, может, все-таки и застрелился? А что? Я этого совсем не исключаю. Хотя мне очень хотелось бы верить, что у него все зарубцевалось, но для этого ему прежде всего нужно было бы изменить свое понятие о чести. Вряд ли он был способен на это. Лефортово. Там каждый двор был историческим заповедником. Когда мы копали землю под клумбы или грядки, совсем нередко под лопатой оказывалась монета времен Петра или Екатерины. Часто попадались всякие безделицы тех времен, хитроумные ключи от дверей и шкатулок, перламутровые веера, да мало ли что накопилось под нашими ногами за 2,5 века. Думаю, что и теперь, если покопать, там найдется много интересного. Эта земля таит под собой замечательные исторические пласты. У меня вообще слабость к археологическим раритетам. Я уже писал о своей коллекции огнестрельного и холодного оружия, которую изъяла у меня милиция. Так вот, вместе с оружием она прихватила и немецкий генеральский мундир, на спине которого я насчитал 27 дырок от осколков. Видно, наступил генерал на мину, и она нашпиговала его железом.